Это всегда очень трогательно, когда ты, загипнотизированный человеком своего чувства, раскрываешься, снимаешь броню, как доверчивая черепаха, выползаешь из своего панциря. Но едва ты перестаешь быть для нее хоть в чем-то загадкой, ты сразу становишься предсказуемым, послушным животным, готовым бежать, куда она поманит. Разве не так? Ты перестаешь быть мужчиной, заслуживающим внимания. Ты перестаешь быть мужчиной. Если в тебе нет неведомой для нее силы, ей уже невозможно покоряться твоей воле, а без этого она не женщина. И она начинает смотреть сквозь тебя и видеть других сквозь тебя. И ты сходишь с ума. Сначала ты перестаешь спать. Любое забвение кажется подарком, но и там, в зыбучих песках, между явью и тонким миром, ее тени. Внутри тебя пустота. Тебе уже не нужно ничего, даже она. Только бы почувствовать малейший вкус к жизни, только бы снова стать живым. «Послушай, мудила Агеев, ты все знал заранее, но ты не мог поступить по-другому». Еще более страшным кошмаром в уголках травмированного подсознания для тебя зудела мысль, что ты больше никогда до конца своей никчемной жизни никого не полюбишь. А если женщина, слава Аллаху, все же была к тебе благосклонна, то ты ведь себя знаешь. Через месяц, ну, через два — ты напьешься ее тайной. Она перестанет интересовать тебя, и ты вновь начнешь испытывать этот зуд и томление. Тебе опять приспичит кого-то покорять и завоевывать. Не мазохизм ли это? Определенно мазохизм, никаких сомнений. Это точно мазохизм. Это письмо я написал себе сам и сам себе отправил. С одного почтового ящика на другой. Так я пытался работать с собственным психотерапевтом. После самого красивого прощания в ее жизни мне не оставалось ничего, кроме самоуговоров, самовыяснений, самовнушений. Почему все слова, начинающиеся с «сам», напоминают о мастурбации? Я не мог мастурбировать. Вместо этого я пил, пил, пил, еще раз пил. Я просидел месяц, не выходя из дома. Просто сидел и слушал, как растет моя борода. Она росла медленно, благодаря монголо-татарскому игу. Затем я сбрил бороду. Часть рассудка вернулась ко мне. Я раскладывал, анализировал, бесконечно разбирал по косточкам нашу ситуацию и уговаривал себя, что так было нужно, что иначе было просто нельзя, невозможно, немыслимо, нереально. Все, стоп. Я бросаю автомобиль на пустой парковке у отделения милиции, взлетаю на третий этаж, перепрыгивая через две ступеньки, перила, ручка, дверь. «Молоденький лейтенант», спрашивает у меня документы. Я как сомнамбула достаю паспорт, расписываюсь в какой-то ведомости. Подоспевший Ройзман быстро утрясает формальности. Нас проводят в комнату, там нет никого, только стол и два стула, привинченные к полу. Спустя 3 минуты 40 секунд дверь открывается и входит она. Я смотрю на белку, на ее побледневшее лицо, заострившийся нос, полуоткрытые губы, выцветшие волосы, опущенные руки, выпирающие ключицы, впалый живот, каплевидные бедра. Затем я долго смотрю в пол. «Привет», — глухо говорит она. Как перепахало ее время, то время, что мы не виделись. А может, виновата только одна последняя ночь? Передо мной будто другой человек. Я вижу полный суповой набор ее частей тела, но только глаза. Я больше не вижу двух лазерных потоков. В этих глазах погас свет». «Ты еще носишь рыбу, которую я подарил?» — спрашиваю ее. Она, не мигая, смотрит на меня пустым взглядом. «Рыба, помнишь, моя рыба, которую я подарил тебе?» Глава вторая. Белка. Сколько себя помню, все меня хотят. Всю мою 20-летнюю жизнь. Люди вокруг будто помешались на желании. Продавцы в магазинах, учителя в старших классах, врачи, милиционеры, дворники, надутые буржуа в кабриолетах, бычки на джипах. Всем есть до меня дело. Если кому-то хочется просто присунуть, я еще могу понять. Малолетка, секси, зов природы порочно, потому естественно и человечно. Но почему вокруг полно извращенцев, которым не терпится схватить меня, запереть в шикарную витрину и каждый день протирать слабым раствором кальция? Если с тобой такого никогда не случалось, значит, ты синий чулок или чудаковатый уродец, или не пришей ничего ни к чему, или святой. В таком случае ты меня не поймешь. Тогда тебе не нужно слушать дальше эту историю. Лучше сходи в душ, постриги ногти, прими фини-бут и постарайся поскорее заснуть. Даже чудак Фил, с которым я выросла вместе, как с братом-близнецом, заявлял, когда нам обоим едва стукнуло по 14 лет. «Знаешь, что общего у тебя с Зиданом?» «У вас обоих офигенные ноги». Вся